Бойня, развернувшаяся за стенами форта, была в равной степени ужасной и бессмысленной, и Форикс в изумленном онемении мог лишь наблюдать, как дети Императора методично истребляют сами себя. Воины, прежде выступавшие под одними знаменами, теперь кромсали друг друга огромными мечами или расстреливали в трупы товарищей целые обоймы. Площадь наполнилась влажными звуками стали, рубящей плоть и грохотом стрельбы. О том, чтобы сдвинуть с места носороги, перекрывавшие вход на его позицию, и впустить внутрь тех немногих, кто не участвовал в этом побоище, Форикс не стал даже думать. «Что они творят во имя 12-ти?» – спросил он, сжав силовыми перчатками сталь парапета. «Это абсурдно!» Фулброн, стоявший рядом, покачал головой. «Понятия не имею. После того, что я повидал на гордости Императора, я даже не пытаюсь понять Третий Легион». «Но это же такое расточительство!» – воскликнул Форикс. И металл под его ладонями погнулся. «Ты видел, с чего все началось?» «С чего не знаю, но знаю с кого». Форикс указал на залитого кровью Кесарона, который словно сумасшедший берсеркер добивал немногих детей Императора, еще державшихся на ногах. Меч капитана обогрился разорванной плотью и внутренностями, а вопли Кесарона напоминали скрежет ногтей по стеклу. «Попробуем вмешаться?» – предложил ко мне рожденный. «Хочешь оказаться в самой гуще?» «Нет, когда у нас есть стены». «Тогда пусть сами разбираются», — сказал Форикс. «Идиоты!» Бойня скоро выдохлась. В одной судороге маниакального разрушения оборвались тысячи жизней. Форикс никогда не видел ничего подобного. Над площадью воцарилась тишина, и на ногах стоял только Юлий Кесарон в доспехах, пурпур и золото которых полностью скрылись под слоем крови и влажных ошметков кожи. Выронив меч, он рухнул на колени и закричал. Это был горестный звериный вопль, после которого воин обхватил голову руками и распростерся низ, как будто присмыкаясь перед неким невидимым хозяином. «Не знаю, зачем Кесарон это устроил, но проклятие, я это выясню», — сказал Форикс и, подозвав к себе товарищей терминаторов, спустился во двор форта. Вместе с 5 гигантскими воинами он прошел к носорогам, служившим воротами. По его кивку две машины втянули выдвигающиеся опоры и глухо, металлически кашлянув, запустили двигатели. «Я стану железом внутри», — сказал ко мне рожденный, когда машины дали задний ход. «А я железом снаружи», — отозвался Форикс и повел своих воинов за стены к плачущему Кесарону. Ворота за ними закрылись, площадь напоминала скотобойню, где повсюду были разорванные, выпотрошенные тела и бессмысленная смерть. Железные воины не обращали на мертвых внимания, без жалости топча на своем пути их останки. С каждым шагом Форикс чувствовал, как невидимое враждебное око, не оставлявшее их с момента высадки, все пристальнее следит за ними, словно они оказались в пределах досягаемости. Он остановился перед Кесароном, который при их приближении поднял голову. Лицо воина было ужасно. Расплывшаяся рубцовая ткань, обожженное мясо и следы чудовищных хирургических операций. Его прежний облик полностью исчез под этой кожаной маской изувечий, которую воин нанес себе сам. Кесарон оскалился в улыбке, обнажая гнилые зубы. Между изогнутых клыков мелькнул чешуйчатый язык ящерицы. «Мы привлекли их внимание. Мутировавшая плоть во рту превратила его голос в хрип. О чем ты говоришь?» «Мертвые!» — продолжал хрипеть Кесарон. «Мы раздразнили их, и они пришли. Теперь ангел Экстерминатус сможет восстать из праха». «Ты убил своих же воинов», — заметил Форикс. «Они не мои», — возразил Кесарон, — «и никогда не были моими». «Разве? А чьи же они тогда?» Вопрос, казалось, заставил Кесарона задуматься. Он склонил голову на бок, словно пытаясь услышать ответ. Затем улыбнулся, и лицо его расползлось, стягивая сворачивающуюся кожу с черепа. «Они принадлежат Сланиш», — закричал он в экстазе откровения. Это имя, словно проклятие, заставило Форикса отшатнуться. По всей площади раздался громкий хруст и треск разбитого стекла. Неизбывный стон, который звучал в заунывном ветре, усилился до крика боли, и из земли вырвались тысячи потоков светящегося дыма. Форикс и его терминаторы мгновенно заняли круговую оборону, и автоматы заряжения подали снаряды в патронники комби-болтеров. «Ко мне рожденный!» — скомандовал Форикс. «К бою!» За вьющимися струями дыма он увидел, что кристаллические статуи, пережившие побоище, приходят в движение. Они шевелились медленно, словно после сна, что длился целую вечность. Драгоценные камни внутри их луковицеобразных голов пропитывали тела ярким светом, отчего похожий на стекло материал становился явно менее хрупким. Многие фигуры были уничтожены руками Кесарона и его воинов, Но сотни и сотни еще оставались на площади. Не говоря уж о тех, что стояли вдоль дороги от форта до стен цитадели. С обреченностью Форикс увидел, что титанические стражи у входа тоже оживают. Драгоценности, наполнявшие их тела, струили свет в гигантские конечности. И плавные изогнутые выросты у них на спинах, похожие на крылья, сверкали лучезарной энергией. Хлопья мерцающего света падали с их кулаков, и треск и скрип, которые издавали их суставы, походил на грохот расколовшегося ледника. «Назад, форт!» — приказал Форикс. «Сейчас же!» Терминаторы слаженно и тяжеловесно двинулись вперед, но не успели сделать и пяти шагов, как их путь оказался перекрыт. Не кристаллическими скульптурами, сошедшими с постаментов, но армией призрачных воинов, которые явились из изумрудного тумана. Тысячи тысяч этих мерцающих фигур наполнили площадь, и каждая была облачена в облегающую броню и вооружена длинным клинком. Белые глаза светились сквозь полупрозрачный фарфор шлемов, и Форикс чувствовал в этих взглядах острейшую ненависть. Вопреки всем светским убеждениям, он сразу же понял, кто на самом деле эти призраки. Мертвые Эльдар и Идриса.